Здесь же вдруг выяснилось, что второй пилот заболел, и заменить его некем. «Он поганок наелся», — посмеиваясь, сказал Копью. «Ей-ей, точно, я видел. Вышел утром из землянки, он мне: Паша, гляди, грибочки. Я ему: ой, Лень, брось. Не выдержал, пожарил. И главное дело интересуется Павел. А если отравление грибами, то смерть обязательно? Или имеются случаи выздоровления?» Было слышно, как летчики и синоптики смеялись. Потом вдруг приземистый, словно отлитый из чугуна, дед крикнул Володе: «Побежали к машине!» И там Копьюк вежливо пригласил Устименко сесть в кресло второго пилота. «Летали?» — спросил он. «Летал», — отметил Устименко. Ему смертельно хотелось спать. 4 дня он писал свой доклад, и нынче, передав рукопись командующему, хотел уехать к себе, как вдруг его сразу же вызвали и отправили на какую-то белую землю. А знаменитый полковник Копьюк был между тем в болтливом настроении и подробно рассказывал Володе, как залетает. «Чувствуете? Прибавляю газ. При выводе самолета на старт машины управляют с помощью тормоза на правое и левое колесо, и, конечно, моторами меняют то справа, то слева число оборотов. Вот мы и на старте». Устименко вздохнул. «Тут мы моторы опробуем, придерживая наш летательный аппарат тормозами. Моторы, как слышите, работают ровно, не чихают. Мы машину отпускаем. Понятно? Вот, вот, вот. Теперь наш аппаратик рвется в воздух. Поднимаем самолет хвост. Проверим по линии горизонта, по приборчикам. И отрыв. Это у нас по чутью отрыв». «Я пропал», — подумал Володя. «Не даст поспать ни секунды». А знаменитый летчик говорил, не переставая. «Вот что», — сказал Устименко примерно через час, — «вы извините, товарищ полковник, но я хочу спать, я не могу». Тогда на Копьюка напал смех, и когда он рассказал своим коллегам о том, что военврач хочет спать, на них тоже напал неудержимый хохот, а дед даже утирал слезы от смеха и ойкал, весь трясясь. Немного позже Володя выяснил, что экипаж Копьюка никак не может отоспаться за последние дни. И именно для того, чтобы не заснуть, полковник посадил рядом с собой майора медицинской службы. Но майор, по словам Павла Ивановича, не оправдал доверия, а теперь сам сознался. «Ладно», — отсмеявшись, сказал грустный Копьюк. «Давайте о вашей медицине говорить, а вось не заснете». Володя печально вздохнул. «Как он знал эти разговоры о медицине? У меня есть теща, лечили ее, лечили доктора, не вылечили, а пошла к гомеопату и сразу поправилась. Одного резали, разрезали и оставили в ране ножницы, а потом зашили. У тети Серафимы признали рак, а разрезали — никакого рака нет. Отчего такое? У знакомого летчика не раскрылся парашют. Он упал, и хоть бы что, как это понять?» Но ничего такого Копьюк не сказал. Он неожиданно жестко спросил: «Почему так плохо в больницах, а, доктор?» «Это как?» «И в больницах, и в госпиталях», — громко говорил полковник, держа руки на штурвале. «Вот я вам про себя скажу. Прооперировали меня после ранения в 42-м, это еще на Черном море было, голову оперировали. Ударило меня в воздухе, был прискорбный случай. И слышу заявление хирурга. Хороший был хирург, солидный, профессор, конечно. Так вот он заявляет: теперь нашему раненому другу назначается единственное лекарство — покой». Почти злобное выражение скользнуло по большому, сильному, открытому лицу летчика. «Ну и дали мне покой. И это в тыловом госпитале, в настоящем, в хорошем. Представляете? Вот, например, ночь. Только задремлешь, а это трудно нашему брату давалось задремать. И подскакиваешь, няньку кому-то нужно, а нянька не идет. Все слабые, вставать не велено, не положено. Да и не встать, если и захочешь. Значит, барабанят кружками, тарелками. Естественно, все просыпаются. И нет покоя, невозможно его добыть. Опять заснешь — уже ходят, термометры суют, полы подтирают, и табуретки двигают с грохотом. А потом, конечно, уколы. Помирать я стал, доктор. И помер бы, не забери меня, сестренка, к себе домой. Она в этом же Новосибирске живет. Забрала под 10 расписок. И я, представляете, через 2 недели поправился, только от покоя». Устименко молчал, раздраженно поглядывая на Копьюка. молчал, вздыхал и думал то, что в таких случаях думают очень многие доктора –